Игры от Лукавого. Чтобы узнать подробности таинственной смерти Гоголя и узнать, где находится его ставший легендарным череп, к могиле на Новодевичье кладбище привезли экстрасенсов знаменитого шоу «Битва экстрасенсов». К огороженной могиле их подводили по одному, в непроницаемых масках, и просили рассказать о похороненном в ней человеке. Их рассказ превзошел все ожидания. Галина Багирова долго пыталась прощупать все то, до чего она могла достать через оградку, после чего Галина рассказала, что она находится перед могилой известного человека, каким-то образом связанного с книгой. Она даже смогла почувствовать запах стихов. Экстрасенс Владимир Муранов почувствовал, что он стоит перед старым захоронением известного писателя. Он даже смог почувствовать, что на могиле даже есть бюст похороненного здесь человека. Владимир смог описать внешность Николая Васильевича, но описать, как погиб похороненный в этой могиле человек, экстрасенс не смог. Алсу Газимзянова сразу почувствовала, что в могиле захоронен мужчина с негативной энергетикой, после чего неожиданно Алсу стало плохо, и она наотрез отказалась от дальнейшего прохождения этого испытания. Анатолий Емельянов сразу все для себя понял. По его словам, в могиле была захоронена полноватая женщина с бриллиантами на пальцах, которая похоронена недавно. Ему даже захотелось напеть песню «Издалека долго течет река Волга», из чего он сделал вывод, что он стоит перед могилой Людмилы Зыкиной. Ясновидящая Диларам Сапарова, обладающая уникальным даром предсказания будущего, а также способностями влиять на него, прежде чем начинать что-то говорить, решила обойти могилу, затем совершила таинственный ритуал, с помощью которого она открыла загробный мир и стала задавать вопросы своей бабушке. По словам Диларам, она медиум, а это значит, что она общается с духами вне времени и пространства. Бабушка сразу подсказала экстрасенсу, что в могиле лежит мужчина, который был очень одинокий по жизни. Диларам даже увидела, как этот мужчина что-то пишет стоя, кричит, стонет, как его насильно удерживают и пытаются принудительно лечить, считая, что он помешался. Она даже увидела камин, в котором он сжигает рукописи, а потом сокрушается и горько плачет. Мало того, она почувствовала, что писателя захоронили не целиком. По ее словам, она так и не увидела его тело, так как в гробу были разрозненные кости, и, главное, не хватало головы. На вопрос, где сейчас находится легендарный череп, Диларам таинственно промолчала, намекнув, что для раскрытия этой тайны еще не наступило время.